Появление третьей цели. Это отличительная особенность номер один. Наряду с первыми двумя целями – научное исследование и образование – университеты третьего поколения признают третьей целью создание ценности для общества на основе созданных ими новых знаний. В Финляндии эта третья цель – служение обществу – уже инкорпорирована в принятый в 2004 году закон об университетах. В Индонезии она была включена уже в 1961 году в основной закон о высшем образовании, базой для которого послужил философский принцип «три дхарма». Он гласит, что три основные задачи университетов состоят в проведении научных исследований, образовательной деятельности и служении на благо общества, а карьера преподавателя зависит от достижений по каждому из этих трех направлений. Польза, которую приносит университет обществу в целом и местным сообществам, основана на его научных и технологических достижениях, поскольку это единственный способ, которым он может реально способствовать их процветанию. Иными словами, третью цель университетов можно определить как извлечение выгод из ноу-хау. Принятие университетами третьей цели тесно связано с их стремлением стать центрами хабов ноу-хау. Конечно, университеты второго и даже первого поколений также продавали или безвозмездно передавали созданные ими ноу-хау бизнесу и государственным организациям в форме консультаций, патентов и так далее. Университеты второго поколения часто имели бизнес-инкубаторы и другую инфраструктуру поддержки техностартеров. Разница между коммерциализацией деятельности университетов второго и третьего поколений состоит в том, что для университетов второго поколения коммерциализация знаний была личным делом преподавателей, в лучшем случае интересной побочной работой, которая дозволялась до тех пор, пока она не вступала в конфликт с основной научно-педагогической деятельностью. Для университетов третьего поколения, наоборот, коммерциализация ноу-хау является третьим основным видом деятельности, нормативно им предписанным. Университеты третьего поколения несут обязательство извлекать прибыль из создаваемых ими знаний. Небольшая компания в принципе может приобрести ноу-хау у университета второго поколения, если она найдет подход к руководству соответствующей кафедры либо к соответствующему профессору. Далее сделка заключается между такой компанией и конкретным исследователем, а руководство вуза просто дозволяет ему подзаработать на стороне. Университеты третьего поколения занимают гораздо более активную позицию. Университетские институты ответственны не только за проведение научных исследований и образовательную деятельность, но и за коммерциализацию созданных ими ноу-хау. Отличительные особенности номер 2 и 3. Международная конкуренция, открытые университеты и карусель ноу-хау. Недавно школы менеджмента имени Слоуна, Массачусетского технологического института и Центр медицинских исследований и технологий, созданный совместно Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом, приступили к реализации двухгодичной программы MBA для биомедицинских компаний. Программа направлена на обучение бизнес-лидеров примерно для 150 компаний, действующих в сфере наук о жизни и расположенных в Бостоне и вокруг него. Это один из примеров тесного взаимодействия между школой менеджмента имени Слоуна, естественно-научными и технологическими факультетами Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, биотехнологическими компаниями и университетскими клиниками, например, клиниками университета Тафтса, Гарвардского и Бостонского университетов. В период с 1996 по 2005 год эти альянсы привлекли исследовательские контракты в целом почти на 4 миллиарда долларов. Один только Гарвардский университет инвестировал 1,5 миллиарда долларов в ряд образовательных программ по управлению больницами, в том числе в 5-летнюю программу подготовки докторов медицины с получением степени MBA для последующей работы на руководящих должностях в фармацевтических компаниях и в сфере оказания медицинских услуг. Мы считаем, что ведущему университету третьего поколения необходимо самому брать на себя инициативу превращения в хаб, объединяющий различные организации, участвующие в создании и коммерциализации ноу-хау. Назовем это явление каруселью ноу-хау или хабом ноу-хау, который можно определить как группу организаций внутри или вне университета и предпочтительно размещающихся на его территории, которые сотрудничают с университетом, его профессорами и исследовательскими группами, а также между собой. Такой центр может получить международное признание как флагман в создании знаний в конкретных научных областях. Это центр, который не могут игнорировать ни один исследователь и ни одна компания, действующая в конкретной области знаний. Это центр в высшей мере привлекательный для студентов и профессоров. Другими словами, это место, где происходит все главное в данной области знаний, где вы должны быть, если хотите оставаться на передовом рубеже ее развития, будь вы компанией, техностартером, исследователем или студентом. Ролевыми моделями здесь в случае США являются Стэнфордский университет с его Кремниевой долиной, Массачусетский технологический институт, а также Кембриджский университет с его дочерней компанией Cambridge Enterprise, Лёвенский католический университет с его предпринимательской дочерней компанией Лёвен R&D и IT-парком IMEC, Национальный университет Сингапура с его дочерней компанией NUS Enterprise и Вагенингенский университет в Нидерландах с его известной продовольственной долиной и многие другие университеты. В дополнение к университетским структурам, ведущим научно-исследовательскую и образовательную деятельность, карусель ноу-хау включает в себя научно-исследовательские подразделения компаний, независимые, часто узкоспециализированные научно-исследовательские институты, инфраструктуру для техностартеров, инвесторов и фирм профессиональных услуг, например, ведение бухгалтерского учета, юридической поддержки, управленческого и маркетингового консультирования, а также защиты интеллектуальной собственности. Смотрите рисунок 2.1. Чем больше элементов насчитывает такая карусель ноу-хау, чем более тесное сотрудничество возникает между ними, тем более устойчивым становится такой хаб в целом. Основу концепции карусели ноу-хау образует понимание того, что научные исследования мирового уровня возможны лишь при сильном взаимодействии между существующими и недавно созданными компаниями, а также с другими типами научно-исследовательских организаций. Получить Нобелевскую премию сегодня невозможно без подобной кооперации. Конкурентное преимущество университета будет зависеть от того, насколько он сможет позиционировать себя как ядро хаба ноу-хау, как открытую сеть взаимодействия с другими исследователями, компаниями, государственными и негосударственными организациями. Подобная концепция резко контрастирует с закрытыми обществами, которыми были средневековые и гумбольдтские университеты. Лёвенский католический университет позиционировал себя как место, где необходимо быть для развития передовых информационных технологий, как IT-оборудования, так и программного обеспечения, где присутствуют практически все крупнейшие IT-компании мира. Теперь этот университет планирует создать аналогичный хаб по биотехнологиям, который с выгодой для себя использует финансово-инвестиционную и профессиональную экспертизу, сосредоточенную в IT-хабе. Таким образом, к развитию хабов ноу-хау применимы законы эволюции. Более сложные системы основываются на более эффективных механизмах передачи информации. Может возникнуть вопрос о целесообразности концентрации всех этих организаций в одном месте. Казалось бы, с распространением интернета и других глобальных средств связи географическое положение уже не имеет значения. Мы возьмемся утверждать, что имеет. Если все элементы карусели ноу-хау находятся друг от друга в шаговой доступности, то это облегчит, например, профессорам консультирование компаний и стартапов, а компаниям или неуниверситетским исследовательским организациям наем студентов на временную работу или привлечение их для выполнения разовых заданий. Если все эти организации находятся в непосредственной близости друг от друга, то люди смогут легко перемещаться между соседними зданиями, и таким образом будут возникать синергетические эффекты и новые возможности. Интернет годится для сбора информации и для обсуждения проектов, которые находятся на стадии реализации и хорошо структурированы. Но он не способствует внезапному случайному озарению, проработке сложных идей, дискуссиям и не позволяет применить накопленный рабочий опыт к проектам, находящимся на ранних стадиях разработки. Университеты, которым не удалось создать вокруг себя успешно функционирующую карусель ноу-хау, не обязательно исчезнут, но, скорее всего, они не смогут претендовать на большее, чем региональные научно-образовательные центры. Большинство университетов набирают студентов программ бакалавриата в радиусе 100 километров от себя, поскольку выпускники средних школ отдают предпочтение обучению в университетах, ближайших к местам их проживания. Лишь меньшинство принимает хорошо обдуманное решение относительно того, в какой именно области знаний они хотят специализироваться или какой именно университет наиболее подходит для этой цели. Однако после получения диплома бакалавра и перед лицом выбора программы магистратуры они уже хорошо знают, чего хотят и где могут это получить, благодаря информации из интернета и коммуникациям по электронной почте с друзьями. В Европе и США университеты стимулируют мобильность студентов, признавая дипломы бакалавра, выданные другим университетом, в качестве критерия приема на свои магистерские программы. Сегодня расходы на транспорт и коммуникации значительно снизились и перестали быть преградой для поездки на обучение за границу, как это было в середине 20 века. Университеты, которые не развивают себя как центры хабов по созданию новых знаний, по-прежнему могут действовать как пылесосы, собирая талантливых студентов из ближайших окрестностей, и оказывать поддержку местным малым и средним компаниям, оставаясь при этом перевалочными пунктами для лучших и наиболее способных умов. Смотрите рисунок 2.2 «Бифуркация традиционных университетов». Однако не только университеты превращаются в хабы ноу-хау. То же самое делают и крупные корпорации. Так, компания Philips Electronics создала в голландском городе Эйндховен на базе своего исследовательского подразделения площадку под названием «Кампус высоких технологий», куда пригласила и стартапы, и даже конкурентов. На вопрос о тенденциях в промышленных неокор Рик Харвик, исполнительный директор компании Philips Research, ответил, что главной из них является интердисциплинарность. В наших исследованиях биочипов объединяются биохимия, интегральные микросхемы, электроника, фармацевтика и физика. Одновременно компания заключила соглашение с американской венчурной компанией New Ventures Partners о выведении на рынок тех ноу-хау, которые являются собственностью Philips. Полагая, что все стороны только выигрывают от сотрудничества на ранних этапах неокор и от открытого рынка ноу-хау, крупные корпорации открывают для внешнего мира отделы неокор, которые раньше оберегали как святая святых и куда доступ посторонним был заказан. Компании могут сотрудничать на доконкурентных стадиях исследований, когда разработка базовых ноу-хау все еще оставляет достаточно пространства для конкуренции в дальнейшем на этапе разработки конкретных решений по их применению. Этот подход, а также заметное удорожание разработки базового ноу-хау во многих отраслях, объясняют тенденцию к созданию хабов ноу-хау как на базе университетов, так и на базе крупных корпораций. Базовое ноу-хау – изобретение, дающее начало новым, ранее неизвестным продуктам или процессам, основанным на новых научных принципах.